Господи, Ты судья всей земли и не любишь неправду, прими молитву мою, дай мне силу свою, чтобы враги мои, видимые и невидимые, стали как столпы, где встретится Твоя сила. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.